Глава 22. Людоедка Элочка. Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Элочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Первое. Хамите. Второе. Хо-хо. Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Третье. Знаменито. Четвертое. Мрачный. По отношению ко всему. Например, мрачный Петя пришел, мрачная погода, мрачный случай, мрачный кот и так далее. Пятое. Мрак. Шестое. Жуть. Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой жуткая встреча. Седьмое. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Восьмое. Не учите меня жить. Девятое. Как ребенка. Я бью его, как ребенка, при игре в карты. Я его срезала, как ребенка, как видно в разговоре с ответственным съемщиком. Десятое. Красота. Одиннадцатое. Толстый и красивый. Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Двенадцатое. Поедем на извозчике, говорится мужу. Тринадцатое. Поедем в таксо, знакомым мужского пола. Четырнадцатое. У вас вся спина белая. Шутка. Пятнадцатое. Подумаешь. Шестнадцатое. Уля. Ласкательное окончание имен, например, Мишуля, Зинуля. Семнадцатое. Ого! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Элочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Элочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина, одна анфас, другая в профиль, то нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Элочки льстил мужчинам, она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Элочка и не нуждалась в них, она была красива. 200 рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе электролюстра, для Элочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Элочка вела уже 4 года, с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Палч брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты. Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Элочка 4 года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Элочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе. «Увидев меня такой, мужчины взволнуются, они задрожат, они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна, разве они стоят меня? Я самая красивая, такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре!» Но слов было всего 30, и Элочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». Такой великий час! К ней пришла Фима Собок. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал «Мод». На первой странице Элочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Ого!» — сказала Элочка сама себе. Это значило «или я, или она». Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, негодящиеся домашние хозяйки Щукиной даже в подметке. Пора б кредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивое в Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены 3 удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собок шиншилловый палантин, русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии, завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильт. Очередной номер журнала «Мод» заключал в себе портреты проклятой соперницы в 4 видах. Первое – в черно-бурых лисах, второе – с бриллиантовой звездой во лбу, третье – в авиационном костюме. Высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины. И четвертое – в бальном туалете, каскады драгоценностей и немножко шелку. Эллочка произвела мобилизацию. Папа Щукин взял суду в кассе взаимопомощи. Больше 30 рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе 2 мягких стула. Удачная покупка, никак нельзя было пропустить. Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До 15-го осталось 10 дней и 4 рубля. Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было, впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. «Мрачный муж пришел», — отчетливо сказала Эллочка. Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины. «Здравствуй, Еленочка. А это что такое? Откуда стулья? Хо-хо! Нет, в самом деле красота!» «Да, стулья хорошие. Знаменитые!» «Подарил кто-нибудь?» «Ого! Как? Неужели ты купила? Но какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе 1000 раз говорил, Эрнестуля!» «Хамишь? Ну как же так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет, подумаешь!» «Но ведь это возмутительно! Ты живешь непосредством!» «Шутите?» «Да, да, вы живете непосредством!» «Не учите меня жить!» «Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю 200 рублей!» «Мрак!» «Взяток не беру, денег не краду и подделывать их не умею!» «Жуть!» Эрнест Палч замолчал. «Вот что!» — сказал он наконец. «Так жить нельзя!» «Хо-хо!» — сказала Эллочка, садясь на новый стул. «Нам надо разойтись!» «Подумаешь! Мы не сходимся характерами! Я ты толстый и красивый парниша!» «Сколько раз я просил не называть меня парнишей!» «Шутите!» «И откуда у тебя этот идиотский жаргон?» «Не учите меня жить!» «О, черт!» — крикнул инженер. — Хамите, Эрнестуля! — Давай разойдемся мирно! — Ого! — Ты мне ничего не докажешь! Этот спор... — Я побью тебя, как ребенка! — Нет, это совершенно невыносимо! Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать! Я сейчас же иду за ломовиком! — Шутите? — Мебель мы делим поровну! — Жуть! Ты будешь получать 100 рублей в месяц! Даже 120. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу. Знаменито, сказала Эллочка презрительно. А я перееду к Ивану Алексеевичу. Ого! Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня, только мебели нет. Красота! Эрнест Палч через 5 минут вернулся с дворником. Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее. А вот письменный стол уж, будь так добра. А я возьму один из этих 2 стульев. Я думаю, что имею на это право. — У тебя вся спина белая, — сказала Эллочка граммофонным голосом. — До свидания, Елена. — Поедешь в таксо? Красота! Инженер лавиной скатился по лестнице. Вечер Эллочка провела с Фимой Собок. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее прокинуть мировую экономику. «Кажется, будут носить длинное и широкое», — говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи. «Мрак!» И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собок. Мадемуазель Собок слыла культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово — гомосексуализм. Фима Собок, несомненно, была культурной девушкой. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Варсановьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Он указал дом. «Не врешь?» «Что вы, дядя, вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик по извозчичьи. «От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный». Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение. «Ого!» — спросили из-за двери. «По делу», — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Палча и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Эллочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучше мех. Это шанхайские барсы». «Ну да, барсы. Я знаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд?» «Изумруд!» Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. «Вы парниша, что надо». «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины». «Хо-хо!» «Но я к вам по одному деликатному делу». «Шутите?» «Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление». «Хамите?» «Помилуйте, хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно». «Жуть!» Беседа продолжалась дальше, в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от раза становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни. «Новое дело», — подумал он, — «стулья расползаются, как тараканы». «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап. «Продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей». «Хамите, парниша», — лукаво сказала Эллочка. «Хо-хо», — втолковывал Остап. «С ней нужно действовать иначе», — решил он. «Предложим обмен». «Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Эллочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь». «Должно быть знаменито», — заинтересовалась Эллочка. «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Эллочка тихо застонала. «Хо-хо!» Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.